Все было просто и добротно. Желтело в десяток веселых глаз на сковородке, глазунья, шипело поджаренное сало, зеленели соленые огурцы и розовели помидоры.